Глава 14. Работы навалилось столько, что Настя с ужасом думала: еще 5 минут, и я сломаюсь. Каждые полчаса что-то происходило. Ее вызывал Гордеев и давал все новые и новые поручения. К ней заходили коллеги, принося свежую информацию по делам, которые находились у них в работе, и вдобавок почему-то именно в эти дни беспрерывно звонил телефон. Голова у Насти шла кругом, и ей с трудом удалось вспомнить, когда она в последний раз хоть что-нибудь ела. В довершение всего, ближе к концу дня, явился гонец из министерства и свалил на ее стол необъятные папки с материалами, которые она просила у генерала Коновалова, а она-то в этой кутерьме и забыла про таинственного палача. Отследить путь яда, которым отравился Юрцев, до сих пор не удавалось. Зато исследование жизненного пути седого мужчины, убитого в Крылатском, Константина Федоровича Ревенко, привело к очень странным, но отчасти вполне ожидаемым результатам. Ревенко был прописан в Москве всего около 10 лет, а до этого, судя по имеющимся сведениям, жил в Эстонии. Попытки установить, чем он занимался до переезда в Москву, и есть ли у него в Эстонии родственники, наткнулись на глухую стену. Независимое прибалтийское государство не желало выполнять просьбы Москвы. И вообще в телефонных разговорах русскую речь понимать отказывался. Тщательный же обыск, проведенный в его квартире, и тут началась неожиданная часть, не дал ничего, кроме маленького пакетика с таблетками, с теми самыми, вернее, с точно такими же. По крайней мере, эксперты утверждали, что таблетированные препараты, направленные для исследования по делу Юрцева и по делу Ревенко, совершенно идентичны и, без сомнения, изготовлены одновременно и в одинаковых технологических условиях. «Ну, ладно», — вздохнула облегченно Настя, — «хоть какая-то ясность. Самоубийство Юрцева и Мхитарова можно складывать в одну кучку, добавив туда трупы Ревенко и Астуряна. Ничего, лихая компания». Сотрудник уголовного розыска, вернувшийся из Белгорода, с унылым видом сообщил, что работники гостиницы «Юность» без колебаний опознали человека на фотографии и подтвердили, что во вторник, когда была убита Маргарита Дугинец, этот человек весь день провел в своем номере. «Обидно», — хмуро буркнул оперативник, — «такая версия была хорошая. Ранее судимый возвращается из мест лишения свободы и сводит счеты с подружкой, которая его не очень верно ждала. Сейчас бы уже убийство раскрыли». — Да ладно тебе, — ободряюще сказала Настя. — У вас что, других версий нет, что ли? — Есть. Да по ним работы выше головы. Ограбление, например. Кто, кроме самой потерпевшей, может знать, пропало ли что-нибудь из квартиры? Жила одиноко. Подружек в гости не водила, предпочитала сама их навещать. — На Сауляка твоего надежда слабая, если бы 2 года не было. Откуда ему знать точно, какие ценности появились у Дугинец за эти 2 года? Есть, правда, еще одна версия. Прямо на поверхности лежит. Дугинец работал в Сбербанке старшим контролером, оформляла операции по вкладам и вполне могла приторговывать разглашением тайны вклада. В этой связи ее и порешили. Или те, на кого она отказалась работать, или те, чьи тайны она продала. Но, судя по обстановке в квартире и вещам у нее, не было больших дополнительных заработков. Эх, черт, обидно, что Сауляк сорвался. Настя его понимала и в то же время с трудом скрывала радость. Ей очень не хотелось, чтобы оказалось, что Павел ее обманул. И не потому, что он был ей симпатичен, и она хотела уберечь его от следствия и суда. Вовсе нет. Совсем напротив, он был ей неприятен. Она постоянно чувствовала исходящую от него опасность. Он был ей до такой степени чужим, что порой казался существом с другой планеты. Но ей очень не хотелось казаться обманутой. Причем обманутой именно им. Может быть, от того, что ей не хотелось ему верить, и она сама не понимала, почему верит. «Вас просят побыть в Москве еще 2-3 дня. Вдруг что-то понадобится у вас выяснить», — сказала она Павлу. «Но потом я могу уехать». «Видимо, да, если ничего не случится».